Глава 10. Тор. Иди на свет. Что происходит? Кто это? Почему я не слышу свой голос? Я выкрикивала вопросы на пределе возможностей связок, но вслух произносились чужие слова. Похоже, я полностью потеряла контроль над телом. Как бы я ни старалась, даже брови нахмурить не могла. Окей. Решение есть у каждой проблемы, остается его только отыскать. Стоп, какого черта? Эй, Верзила, ты куда его потащил? Ручище отрастил, дай боже, но это не повод их распускать. Оставь парня в покое, ты разве не видишь, он и без твоей помощи не может стоять на ногах. Господи, прекрати, я не могу на это смотреть. Я и правда сделала отчаянную попытку развидеть кулачный бой, больше похожий на работу мясорубки. Несправедливый. Неравный, неправильный бой. Я стала очевидцем этой драки не по своей воле. Но кое-что мне все же удалось сделать. Я зажмурилась, вложив в это действие всю силу, и пошла на свет. Минуту спустя я обнаружила себя, склонившись над кровавым месивом, в которое превратилось лицо паренька. А руки? Мои руки! Они красноречиво рассказывали о личности садиста. Я ужаснулась. То, что мое тело принадлежит двоим, я знала давно. Природная проницательность и наблюдательность с самого начала помогли сложить мне 2 и 2. Вспышки воспоминаний переносили меня то и дело в места, где я никогда не бывала, к событиям, в которых я никогда не участвовала. Память подкидывала все новые сюрпризы, пока я окончательно не поняла, что к чему. По науке это называется диссоциативным расстройством идентичности. По-простому — раздвоение. Но встретить в соседях вояку с кулачным зудом, который выпускает пар, лупя каждого, кто якобы косо посмотрел на него в баре, я такого не ожидала. Мне достаточно было сюрпризов, то и дело возникающих в памяти, от первого парня. А их, оказывается, 2, один из которых буйный. И что мне с ним делать? В первую очередь мне хотелось понять природу нашего происхождения. Я не сомневалась, что сосед, появившийся раньше, является первозданной личностью. И теперь Тор. Как он себя называл мысленно в бою? «Давай, Тор, покажи, кто тут главный». Кто он? Побочный эффект или недоразумение, как и я сама? Ко времени его появления я проглотила с 10 книг о множественных личностях, пересмотрела все возможные документальные и художественные фильмы по этой теме. И потому могла проанализировать обстановку, сложившуюся в коридорах нашего разума. Очевидно, что тело принадлежало мужчине. И первородная личность — та, чьи воспоминания самые старые. Тор возник внезапно, как гром в безоблачную погоду, и проявлялся не чаще, чем раз в месяц. В отличие от первого, я почему-то видела все, что он творит, в режиме реального времени, а не в воспоминаниях. Но управление телом — в такие моменты было заблокировано. Я совершала отчаянные попытки пресечь его воинственную натуру, и иногда у меня получалось. Жаль, что не всегда вовремя. Мне оставалось только набрать 911 из ближайшего таксофона и скрываться до приезда помощи, надеясь, что пострадавший от вышедших из-под моего подчинения рук выкарабкается.